Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 5 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. МИД Азербайджана включит в черный список музыкантов из Италии и Словении за визит в НКР. В связи с обнаружением яблок с азербайджанскими ящиками возбуждено уголовное дело. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял группу представителей образовательной программы «Дасаран» во главе с учредительным директором Суреном Алуяном. В ходе встречи, в которой принял участие министр оборнауки и спорта НКР Слава Асрян, были обсуждены вопросы, касающиеся сферы среднего образования в Арцахе. Президент Саакян с удовлетворением отметил, что внедрение образовательной программы «Дасаран» в школах республики уже положительно повлияло на учебный процесс. 4 мая президент НКР Баку Саакян принял делегацию Ереванского государственного медицинского университета имени Гера Ци во главе с ректором вуза Арменом Мурадяном. Были обсуждены различные вопросы, касающиеся развития сферы здравоохранения в Арцахе, подготовки и переподготовки медицинских кадров. Во встрече приняли участие министр здравоохранения НКР Карина Атаян, другие должностные лица. Согласно достигнутой с властями НКР договоренности, миссия ОБСЕ вчера провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана в направлении Аскеранского района юго-восточнее Акны. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР. С позиции армии и обороны наблюдение осуществили полевой помощник личного представителя действующего председателя ОБСЕ Михаил Аллару, Молдова и личный помощник личного представителя действующего председателя ОБСЕ Саймон Тиллер. Великобритания. С противоположной стороны линии соприкосновения мониторинг осуществили личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспшик, его полевой помощник Геннадий Петрика Молдова и сотрудник офиса личного представителя Мартин Шустер Германия. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители Министерства иностранных дел и обороны. Очередное служебное совещание созвал министр обороны НКР, командующий армией обороны генерал-лейтенант Левон Нацаканян. Как сообщает пресс-служба Минобороны Республики, в совещании помимо представителей генералитета приняла участие делегация в главе с главным военным инспектором Армении генерал-полковником Михаилом Арутюняном. В ходе совещания обсуждались вопросы, касающиеся сотрудничества двух государств, а также проведения инспекций в подразделениях вооруженных сил. Сегодня состоялась предпраздничная пресс-конференция министра обороны НКР Левона Нацаканяна. Министр назвал 9 мая главнейшим и самым значимым для арцахцев праздником. Яратона Хамаруна Мер Жовотри Хамар Каревурагун Ев Аммена Мишанагалит. Левон Нацаканян представил вкратце 25-летний путь, пройденный армией обороны. Он отметил, что до начала 1993 года арцахская армия в основном вела оборонительную тактику, после чего перешла в наступление, обеспечив безопасность родины. Именно это вынудило Азербайджан обратиться к России с просьбой о перемирии. Режим перемирия сохраняется по сей день, правда, с нарушениями, кульминацией которых стала прошлогодняя апрельская агрессия Азербайджана. Министр заявил, что вероятность военных действий нельзя исключать никогда, отметив при этом относительное ослабление напряженности на линии соприкосновения. На передовой проведены и продолжаются объемные работы, и однозначно армия обороны обязана и в состоянии обеспечить независимость Арцаха. Отвечая на наш вопрос о феномене непобедимости армии обороны и арцахского солдата, министр отметил несколько аспектов. Во-первых, арцахец знает, за что сражается. Он сражается за родимую землю, в отличие от азербайджанских солдат, которым порой непонятно, за что их отправляют умирать. Մենք գիտենք ինչի համար ենք պայքարում, Ադրբեջանի Հանրապետության եւ ղեկավարությունը եւ զինծառայողները չգիտեն։ Во-вторых, в 90-х годах Азербайджан имел преимущество по всем статьям, однако имел и провал, который следует объяснить исключительным духом армянского воина, его самоотверженностью во имя Родины. Իրանք բացարձակ առավելություն ունեն բոլոր առումներով, բայց այն ժամանակ էլ չկարողացան իրենք պատճառներից մեկը մեր զինծառայողների ոգին, մեր զինծառայողների պատրաստները ազնասողության գնալը մեր պետության, մեր անվտանգության համար. И в-третьих, арцахский солдат знает, что за его спиной, а точнее с ним, находится народ, и как следствие НКР и народ Арцаха всегда будут непобедимы. Այդ ամենի հանրագումարում, իհարկե, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժողովուրդը իր պաշտպանության բանակի, իր բանակի հետ հաջողություններ և հաղթանակներ։ Отвечая на другие вопросы, Левон Нацаканян сообщил, что намечаемые в вооруженных силах Армении новые программы, к примеру, «Честь имею», будут в полном объеме реализованы и в армии обороны. В конце пресс-конференции министр поздравил в лице журналистов всех арцахцев с грядущим великим праздником 9 мая. Баку включит музыкантов из Италии и Словении в черный список МИД за посещение так называемых оккупированных территорий Азербайджана. Об этом заявил агентству Интерфакс Азербайджан пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства Хикмет Гаджиев. Посольство Азербайджана в Италии и Словении расследует информацию о незаконном посещении музыкантами этих стран так называемых оккупированных азербайджанских территорий, в связи с чем направят официальные запросы в соответствующие структуры указанных государств, отметил Гаджиев, выражая отношение к информации об участии итальянского пианиста и дирижера Луки Феррини и словенских кларнетиста Йоже Катара и скрипача Чертомира Шишковича, принявших участие в прошедшем в Шуши концерте. Намерение Турции относительно создания в Нахичеване турецкой военной базы не может не беспокоить Армению, Иран и Россию. Об этом заявил СМИ тюрколог Левон Овсепян. Размещение турецкой военной базы в Нахичеване необходимо рассматривать в территориальном масштабе и в контексте военно-политической роли Турции. Поэтому не может не беспокоить Иран, Россию, у которых есть свои интересы в этом регионе. Конкретно создание в Нахичеване турецкой военной станции приведет к контршагам со стороны Ирана и России, отметил Левон Овсепян. Что касается обоснований Турции относительно того, что создание военной базы предусмотрено Карским договором, то Левон Овсепян сказал, что этот вопрос официально Анкара поднимала в разные годы, отмечая, что Турция является гарантом безопасности Нахичевана и создание военной базы находится именно в рамках этого. Как такового в Карском договоре нет положения об обеспечении безопасности, но Турция делает подобные заявления, поскольку Нахичеван важен для нее с геополитической точки зрения, сказал тюрколог. По словам Овсепяна, у Турции есть серьезнейшее военное представительство в Нахичеване, и созданием этой военной базы Турция придает этому представительству юридический статус. В связи с обнаружением в различных торговых точках местного рынка яблок с азербайджанскими ящиками, Комитет государственных доходов Армении инициировал оперативно-следственные мероприятия в целях уточнения подробностей. Как сообщили в пресс-службе комитета, было выяснено, что занимающиеся незаконным предпринимательством лица периодически пересекали границу с целью торговли во избежание таможенных оформлений на КПП Баграташе, надавали взятку сотруднику пропускного пункта и импортировали незаконный сельскохозяйственный продукт на территорию страны. По факту нарушений в отношении сотрудников Комитета государственных доходов возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». В ходе подготовки материалов добыты свидетельства о том, что ряд лиц занимается незаконным предпринимательством. На основе данных материалов возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство». Дело направлено в Генпрокуратуру Армении по поручению главы Комитета государственных доходов на всех КПП проводится строгий контроль для исключения подобных явлений. И о погоде в субботу 6 мая. На территории НКР ожидается переменная облачность, дожди и грозы, возможен град. Ветер юго-западный 3,8, при грозе до 20 метров в секунду. Термометры покажут плюс 9,14 ночью, днем 19-24 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.